Глава 6. После недолгого разговора с представителем станции отряд отправился на юго-запад, в место под названием «Нескучный сад», что ранее был городским парком у Москвы-реки. Сейчас там находился мутировавший лес, что постепенно захватывал окрестности. Также в том районе обитало несколько крайне сильных и опасных тварей. Потому зона считалась запретной. Собственно, потому люди и прозевали появление дымовика, а все последующие попытки уничтожить его провалились. На своем пути отряд встретил множество мутантов, а половину трассы по Ленинскому проспекту захватили цветы. Но это были не те желтые одуванчики, а нежно-голубые колокольчики, чьи стебли могут вытягиваться на несколько метров. Лепестки же были остры, словно лезвие ножа. Они могли порезать плоть, а хоботки цветка впиться в нее, высасывая кровь. Впрочем, все это было неважно для броневиков. Они проносились по полям этих растений, давили мутантов, а всем несогласным их экипаж пускал пулю в лоб. Потому вскоре люди оказались на месте. Только вот искать, где находится гриб, Сергею не хотелось, ведь парк огромен и непроходим. У станции Павелецкая не было точных координат гриба. Они лишь знали, что дымовик где-то там. Эту информацию им передал отряд разведчиков до того, как был полностью уничтожен, а ориентироваться в плотном тумане было попросту невозможно. Бомбить парк наугад Сергей не хотел, потому решил создать метеор побольше и разом все спалить. Для этого использовали ядра, коих теперь много, и манну босса. Люди разместились на Новоалександровском мосту, чтобы было проще защищаться от тварей, что, скорее всего, попрут со всех сторон. А после того, как пехота укрепилась, маги занялись подготовкой к атаке. Создание метеорита, а если точнее, то огромного огненного шара, что упадет с небес, дело не быстрое, потому заняло несколько минут. «Пироманьяк, мне кажется, или ты перестарался?» — подметил босс, смотря в небо. К земле приближался огненный шар, который в несколько раз превышал размер того, что был сброшен на дымовика в Борисовских прудах. С мнением босса были согласны и другие бойцы, что в панике принялись ставить осадные барьеры. Некоторые маги и вовсе попрятались в панцирях, чтобы их не сдуло, смыло, унесло. «Похоже на то», — отходя от края моста, заявил молодой маг. Вскоре бабахнуло, да так, что образовался огненный гриб, как при взрыве атомной бомбы. «Дымовик уничтожен!» Обрадовался маг, но тут же мощная рука схватила его за плечо и оттолкнула назад. Через мгновение засиял барьер ауры и осадные барьеры. Мост тряхнуло, а следом людей накрыло огромной волной, за которой последовали различные обломки и камни, что взрывом разметало на несколько километров. Мост немного пошатнуло, но он устоял. А туман сдуло в радиусе более километра, потому когда все успокоилось, люди смогли полюбоваться на пожарище. Горел весь парк, а также дома вокруг него. Впрочем, огонь перенесся и через реку, потому три дома у реки также загорелись. «Пусти козла в огород», — вздохнул босс, наблюдая, как горит его родной город. «Готовимся к обороне. Скоро попрут твари». «Да, спасите!» Пироманьяк направился к западной части моста занимать позицию, но тут из реки появилась щупальце, которая обвила мага вокруг талии и потащила в воду. Сергей бросился выручать своего балбеса, благо не успел далеко отойти. Активировав боевые рефлексы и встроенный реактивный ранец, мужчина быстро оказался рядом с магом. Сергей схватил Даниэля за руку и уперся ногами в защитную преграду моста, не позволяющую двум мужчинам упасть. Свободной рукой босс выпустил шаровую молнию, поражая щупальца. Досталось, конечно, и Даниэлю, но того защитил барьер брони. Однако тварь не отпустила мага, лишь сильнее сжала щупальца, но тут раздались взрывы и поднялись столбы воды, а щупальца резко ослабла. Вмешался Гай. Он моментально среагировал и, воспарив над мостом, атаковал тварь. В Впрочем, и остальные бойцы не медлили, и через некоторое время в воду был направлен десяток стволов и несколько магических посохов. А потом появилось оно. Будто Годзилла, вышедшая из Токийского залива, из Москвы реки появился огромный монстр, что был тут же назван хомячком. Даниэль же предположил, что это морская свинка, а босс был уверен, что это какая-то крыса. Огромное и мерзкое существо было покрыто длинной черной шерстью, с которой стекала грязная вода. Жуткая морда была лысой, как и голова, из которой росли 10 щупалец. У твари было 3 круглых глаза и круглая жуткая пасть, будто монстр пародирует того летающего монстра, что недавно был убит. «Уга!» Странно взревела тварь. В ответ 3 стрелы вонзились в один из глаз твари, и раздался взрыв, что росил кровью Москву-реку. Следом загрохотали пулеметы, полетели огненные шары, а вскоре кто-то притащил энергопушку и сразу долбанул из нее. Монстр был в ярости. Зверомутант принялся лупить своими щупальцами по наглым людям, но тех защищали осадные барьеры, и щупальца ничего не могли сделать. «Эта тварь пытается убежать!» – закричал один из бойцов, наблюдая, как тварь погружается в реку. «Не уйдет, мы закончили!» – воскликнули маги, и солдаты с ужасом обернулись. «Сука, блядь!» – проматерился один из бойцов и посмотрел в небо. Летел очередной метеорит. Люди бросились к панцирям, но не маги. Те любовались своим творением, а потом раздался взрыв, и в небо поднялся столб воды, крови и плоти. Метеорит был крохотным, но достаточным, чтобы тварь 4-го уровня была убита. Все же 10-метровый огненный шар упал монстру прямо на голову. Бойцов и машина окатила водой и забросала плотью, а через некоторое время подоспели мутанты. Но нападали они лишь с западного берега. На юго-востоке все было объято пламенем, потому мало кто мог пробраться к мосту. К удивлению отряда, Сергей не стал ругаться на магов. Наоборот, велел им отработать малый метеорит. Все же такой атакой можно за раз убить могучую тварь и при этом не спалить все в округе. Да и затраты манны оказались на приемлемом уровне. «Гай, мы, похоже, тут надолго», — заговорил босс, поля из пулемета. «Поднимись в воздух и передай в штаб всю собранную информацию, а также запроси подмогу, только на этот раз не будь сожран». Люди хохотнули, а парень принялся подниматься к небесам, держа лук наготове. Чем выше поднимался Гай, тем меньше была плотность тумана, потому вскоре он заметил, что небо над городом далеко от безжизненного. Множество различных тварей обитало в этом тумане. Они охотились друг на друга и жрали тела своих жертв прямо в небе. Большие, маленькие, огромные, крохотные, чудища были на любой вкус и цвет, из-за чего парню пришлось немного пострелять из лучевой винтовки. Лук он решил убрать в связи с низкой эффективностью против летающих врагов. А пока Гай развлекался в небе, отряд на земле сдерживал орду. На этот раз добыча пришла ценная – около 1000 зверомутантов с 1-3 уровней. Выглядели они как облезлые львы, у которых были большие проблемы с прыщами. На 2-м уровне прыщей стало больше, чем самого льва, а на 3-м это был один большой прыщ со множеством паучьих ног и пастью на животе. Так или иначе, для экспедиционного отряда эти мутанты не представляли угрозы. Проход узкий, боевая мощь защитников высокая, плюс маги с огненной стеной. Будь твари в 10 или даже 20 раз больше, они могли бы взять людей измором. Но, как итог, они дали людям более 1000 наград, из которых 22 фиолетовые. Пока ждали Гая, занялись ядрами. Они оказались красными, как и в теле летающего мутанта. Но, как показала практика, ядра лишними не бывают. Пока собирали добычу, прибыли разведчики со станции «Спортивная». Они были малость встревожены землетрясением и взрывами. Про пожары говорить не было смысла. Узнав, да и, в принципе, увидев своими глазами, что дымовик, который их долго мучил, уничтожен, разведчики поспешили обратно на станцию доложить об этом. «Босс, я вернулся!» Раздался голос Гая, а потом парень влетел в панцирь и, вернув человеческий облик, принялся обрабатывать свою спину, что очень щипало. Люди же в это время ели, пили и отдыхали. «Долго ты?» — сказал босс, жующий питательный батончик. «Ну так, нужно было столько информации передать и о чудищах, и о станции, описать маршрут, как до нас добраться и прочее», — ответил парень, что едва доставал заживляющей мазью до нужных участков спины, а помочь никто не хотел, все ели. «Узнавал, как там успехи в Крыму?» «Да», — кивнул парень. «Соломон собрал силы ООЛ, потому вторжение общими усилиями успешно отражено, а Орда добивается. По остальным фронтам все спокойно, потому обещали хорошее подкрепление». «Отлично. А то в таком темпе мы тут минимум неделю торчать будем». Вскоре отряд двинулся дальше. Ленинский проспект все еще пылал, потому поехали на юг, к станции «Академическая». Игорь, проводник из Царицына, бывал там пару раз, потому показал маршрут. Станция оказалась небольшой и довольно мирной, населяли ее преимущественно китайцы. Впрочем, многие становятся мирными, когда видят отряд Сергея. Но тот не лез во внутренние дела станции, ему нужна была лишь информация. Выяснилось, что в тоннелях между Академической и Профсоюзной поселился дымовик, потому тоннели были перекрыты, и китайцам очень не хотелось их вскрывать. А Сергею не хотелось терять время, потому в скором времени отряд прибыл к нужному месту. Шли, можно сказать, на ощупь. Концентрация тумана в тоннеле была таковой, что даже стены и пол оказались покрыты фиолетовыми спорами. Они, казалось, превратились в живую биомассу, что поглотила тоннель. Но у отрядов была система оперативной поддержки. Она на визорах в шлемах отряда отображала контуры местности. Даже иногда врагов подсвечивала, когда те оказывались достаточно близко. Перебив на своем пути целую тучу всевозможных тварей, люди пришли в нужное место. Как выглядел дымовик и во что вообще превратился тоннель, Сергей не знал. Попросту не было ничего видно, а когда все спалили, смотреть уже стало не на что. На обратном пути сожгли немного тумана, снизив его концентрацию, и, поблагодарив китайцев за сотрудничество, уехали. Китайцы же были не очень рады. Им теперь придется выжигать весь туман в тоннелях, иначе ими невозможно будет пользоваться, и велик шанс появления нового дымовика. Посещая все станции на своем пути, отряд добрался до Зюзина. Павшая станция, что была превращена в логово мутантов. По словам местных, из нее туман прет столбом, но никто ничего не может сделать. Слишком сильны обитающие там твари. Только вот люди ошибались, там не было тварей. Там была одна огромная тварь четвертого уровня. Она являлась помесью дымовика и какого-то растения. Если бы не тот факт, что существо выпускает споры дымовика, оно было бы очень полезным, потому как усиленно жрет мутантов. Но пришлось сжечь вместе со станцией половиной тоннелей. Дальше экспедиция поочередно объезжала станции на пути к Павелецкой и собирала информацию. Тем временем в большом конференц-зале происходила самая необычная конференция убежища. «Вижу, все собрались. Тогда, пожалуй, начнем». На сцене стояла шикарная женщина в белой блузке с логотипом убежища на груди и такого же цвета свободных штанах с черным кожаным поясом. Малара была в форме сотрудника администрации убежища. Впрочем, все присутствующие были в подобной, только в других вариациях. Людей собралось немало, не менее тысячи, может, даже больше. Там были эльфийки, кошки, мату, народ, чей голос успокаивал, ганзю, двухметровые длинноногие красотки, фиолетово-кожие пуританки и многие другие народы. Всех их объединяло одно. Они работницы реабилитационного центра. Им, конечно, предлагали заниматься иной работой, и многие даже согласились. Но конкретно эти представители своих народов решили заниматься тем, чему их обучали с самого детства. «Меня зовут Малара, и, как вы, я надеюсь, знаете, мне было поручено заниматься реабилитационным центром и приемом важных лиц». Окинув собравшихся внимательным взглядом, сказала высокая девушка. «Для начала я хочу узнать, что вы знаете об этом месте, об убежище. Вот ты, ответь. Это ковчег, у которого еще существует родной мир, и здесь очень хорошо жить». Уверенным голосом ответила стройная и невероятно красивая пуританка. «Что для тебя значит это «еще существует родной мир»?» – поинтересовалась паучиха. «Значит, что он пока что еще существует, но рано или поздно погибнет, и жить станет не так хорошо», – после некоторых раздумий ответила фиолетово-кожая. «Понятно. Но знала ли ты, что существуют способы спасения мира?» И, окинув взглядом собравшихся, поинтересовалась Малара. «Простите, но таких не существует, иначе все бы об этом уже знали», — возразила девушка. «Подойди», — указав на место рядом с собой, произнесла Малара и оголила свои длинные клыки, из-за чего пуританка напряглась. Она некоторое время стояла в нерешительности, но все же пошла. «А теперь скажи мне еще раз, что не существует». «Не может быть! Но цена! Это же почти неосуществимо!» Воскликнула девушка, которую пробил пот от прочитанного описания планетарного щита. Малара уговорила Алис предоставить его для этой конференции. Та была не против. «Это лишь один из множества способов. Если вы не знали о спасенных мирах, это не означает, что такого не было. Попросту спасенные больше не могли вернуться в пространственный океан», — ответила Малара и посмотрела на девушку перед собой. «Спасибо. Можешь вернуться на место». «Да, госпожа», — воскликнула фиолетово-кожая и поклонилась, после чего поспешила на свое место. Сейчас эта девушка увидела системный предмет, что способен отгородить планету от пространственного океана. Подняв куб над собой, громко сказала паучиха, вызывая гул среди девушек. «Но это не все. У нашего ковчега есть сердце мира. Вы, наверное, не знаете, но это... легендарный артефакт, способный создать новый мир!» — воскликнула одна из присутствующих. Это была краснокожая девушка с длинными заостренными ушками. «Ой, простите, что перебила». Девушка закрыла рот ладонями и села на место. «Ты права. Но откуда ты знаешь о нем?» – удивилась Малара. «Мне мать рассказывала, когда-то давно у нашего народа был такой», – ответила девушка, что привлекла к себе всеобщее внимание. «И что с ним стало?» «В легендах говорится, что был создан новый мир, но не все ковчеги успели попасть в него, потому что другие народы пытались отобрать сердце, из-за чего главный ковчег поторопился и бросил всех, кто не успел объединиться с ним». Опустив ушки, ответила девушка. Зал же взорвался гулом голосов. «Вот как. Это интересная информация. Спасибо тебе», — сказала паучиха, что была невероятно удивлена, но не показывала это. После конференции она обязательно передаст эту информацию Алис. «Сейчас наше убежище имеет развитое сердце мира, и оно уже готово создать новый мир, но ваш повелитель хочет спасти родной мир, и у него есть все шансы. Вы понимаете? Не новый маленький мирок, а сохранить старый. У него есть все шансы на успех», — заявила Малара и дала людям переварить информацию, после чего указала на милую светловолосую девушку из народа Мату. «Скажи мне, что открыла тебе полученная информация?» «То, что мы гарантированно сможем жить в настоящем мире, а не блуждать по океану?» — неуверенно ответила она. «Да», — громко воскликнула Малара. Сергей, наш босс, готов приютить всех вас в своем мире. Никаких больше зомби, пространственных демонов, плотоядных народов и прочих опасностей. Зеленая трава, деревья, насекомые, реки, озера – настоящий мир, полный жизни и возможностей. После слов девушки на большом экране за ней начали показывать самые красивые места Земли. Горы, родники, водопады, великие каньоны и ущелья, а также многое другое, что заворожило зрительниц. «Я думаю, вам всем интересно, зачем я это вам показываю и рассказываю?» – поинтересовалась паучиха. «Все просто. Наши воины каждый день, а порой и каждый час сражаются ради достижения этой цели». На экране появились видеозаписи величайших сражений. Защита Тилиана, штурм Санкт-Петербурга, осада против лягушек, защита оплота Руст и многое другое. Наши воины забыли, что такое сон, становясь сильнее с каждым днем и протаптывая дорогу к нашему будущему. Потому я хочу, чтобы вы понимали, ради чего мы трудимся. Эмоционально заявила паучиха и окинула взглядом девушек. Многие задумались, другие с блеском в глазах смотрели на нее, впитывая как губки каждое ее слово. Реабилитационный центр был создан для того, чтобы помочь солдатам восстановиться после сражения, чтобы они могли как можно быстрее отправиться в новое. И, как вы знаете, не всегда возвращаются живыми. После слов женщины людям показали, во что превращались солдаты, особенно после отражения вторжения демонитов. «Однако и смерть не повод отлынивать от своих обязанностей», — ухмыльнулась Малара и показала тех же бывших мертвецов, что исцелились в госпитале, а потом их же, но вновь сражающихся. «Теперь понимаете, через что проходят войны нашего убежища?» Они убивают, умирают, но вновь возвращаются в бой. Потому-то я и хочу, чтобы вы поняли одну вещь. Вы не шлюхи, не подстилки и не мясо для удовлетворения мужской похоти. Вы спасительницы, те, кто поможет воинам не сойти с ума. Поможет им вернуться в бой и сражаться за наше с вами будущее, за будущее наших детей и их потомков». Малара внимательно наблюдала за реакцией девушек и довольно улыбалась. Она добилась того, чего хотела. Теперь они будут послушными, исполнительными и полными энтузиазма. С завтрашнего дня реабилитационный центр ждут перемены. Его перестроят и сделают еще более великолепным местом. На экране появились картинки того, как будет выглядеть новый центр. Наташа с Маларой немало времени провели вместе, обсуждая и проектируя центр. То, что было раньше, по мнению паучихи, это что-то на уровне общественных бань, такая же убогость. А сегодня начнутся тренировки. Многих из вас растили как секс-рабов, но, простите, вам еще многому нужно научиться. Работа в реабилитационном центре – это в первую очередь умение помочь человеку расслабиться. На секс обычно попросту нет времени. Потому вам нужно развивать навыки массажа и уметь говорить, чтобы ваш подопечный смог расслабиться не только физически, но и морально. Но и на этом не все. Понимаю, вы потому и отказались от другой работы, но вам требуется повысить уровни. Поверьте, много времени это не займет. Улыбнулась паучиха. «В скором времени будет сформирован батальон из 1000 с хвостиком работниц реабилитационного центра. Самый сексуальный отряд в истории пространственного океана».